Глава 19. «Чёрт!» — произнесла я, рассматривая линии тела, которые ранее были скрыты объемной одеждой. А сейчас наоборот, она словно подчеркивала их. «Чёрт! Чёрт!» Я схватилась в панике за дверь душевой кабинки. Хотела спрятаться, лишь бы не видеть свой новый образ, так бьющий по сознанию. Но в этот момент дверь ванной комнаты открылась, и внутрь зашел Помпей. Он замер на пороге, скользнув по мне взглядом. Быстро, не останавливаясь, словно я была какой-то привычной вещью. Окровавленные бинты, которые он держал в руке, он кинул небрежно в мусорку. А потом Альфа прошел мимо меня к раковине и, включив воду, принялся мыть руки. «Почему ты не купил нормальную одежду?» Мне было сложно не делать паузу на каждом слове, хотя я нервничала чуть менее, чем до появления Помпея. Его равнодушная реакция позволила мне поверить, что, возможно, я не так сильно изменилась в этой одежде. Может, это я только себе надумала, что похожа на девушку. Например, футболки или толстовки, джинсы, в конце концов. Альфа выключил льющуюся воду и, поставив руки на края раковины, посмотрел в отражение в зеркале. Вот сейчас его взгляд поменялся. Вызывал у меня чувство тревоги, холодными снежинками, скользнувшим вниз живота. Он пристально смотрел на меня. Увидев, как я замерла, Помпей издал смешок. «Всё-таки я привык видеть тебя парнем. Братом». Улыбка, тенью скользнувшая по его лицу, была больше похожа на болезненный оскал. «Чёрт!» Он выпрямился и развернулся ко мне. Сделал шаг, и я, повторяя его движение, настороженно отступила. Однако, я не знаю почему, но его глаза заставили меня остановиться. В них мелькнула какая-то странная и незнакомая мне ранее эмоция, когда Альфа протянул руку, оставшись на расстоянии шага от меня, и заправил мне за ухо отросшие волосы. Его пальцы лишь на секунду дотронулись до шеи при этом, но мое сердце будто замерло. После он неожиданно завел руки за спину и одним движением снял с себя толстовку. Это ввергло меня в шок, и я дернулась, налетев спиной на закрытую дверь и напрочь забыв, как она вообще открывается. «Какого чёрта, Помпей? Я не собираюсь заниматься этим сейчас», — выпалила я, толкая чёртову дверь и не понимая, почему она не поддается. В следующую секунду мир внезапно потемнел, и меня окутал теплым облаком запах Помпея. Только через какое-то время до меня дошло, что он просто накинул на меня свою толстовку. Я нервно натянула ее, протискивая голову через горловину, и, расправив ее, осторожно посмотрела на Альфу. «Зачем? Но спасибо за это». Толстовка наконец-то закрывала мои слишком обнаженные в женской одежде плечи и руки. К тому же она была до середины бедра. «Сюда едет Империя». Голос Помпея был задумчивее, чем обычно, когда он это произнес. «Не хочу, чтобы хоть кто-то на секунду учуял твой запах». «Что-то случилось?» Я насторожилась после его слов. Помпей на секунду отвел взгляд, посмотрев в угол ванной комнаты, где была мусорка с окровавленными бинтами. «Просто так он не приехал бы». «Это как-то связано с твоей третьей меткой?» В ответ я получила кривую усмешку. «Не настолько серьезная вещь, чтобы Империя лично явился ко мне». Я не нашлась, что ответить на это. Если третья метка Помпея — мелочь, то что произошло тогда? В конце концов, для целого города Помпей стал отступником, и вся стая приняла его сторону. Если это несерьезно, то что, черт побери, серьезно в таком случае? Мой взгляд упал на рисунок чипа на его руке, и я на секунду ощутила тянущую боль в душе. Я не могла простить Помпея за то, что он сделал, и продолжал делать со мной и стаей. Однако у нас было общее прошлое, Не самое лучшее, но хороших моментов хватало. То прошлое, где я считалась альфой и лидером своей небольшой стаи, а Помпей не был преступником. Сейчас мы оба, стоявшие друг перед другом, смотрели лишь на руины этого прошлого, понимая, что ничего не станет больше, как прежде. Нельзя отмотать это время назад. Я не смогу заставить забыть его о том, что я Омега. Он не сможет вернуть метки, а я навсегда запомню его жестокость. Наверное, в этот момент я жалела как никогда, что не ушла раньше. «Смерть останется в этом доме», — услышала я сквозь шум в ушах и дернулась, вскинув голову и думая, что мне послышалось. «Что?» «Я говорю, смерть останется здесь». Помпей смотрел на меня так тяжело, словно пытаясь каждой клеткой нервов поймать любую эмоцию во мне, которую вызвала эта новость. Лишь по одному этому вниманию я поняла, что он не доверяет нашим словам. Впрочем, в этом был весь Помпей. Как лидер, он вряд ли когда-то полностью мог довериться другому человеку. «Вам запрещено видеться. Он будет охранять тебя, если мне придется куда-то уйти. Если у тебя мелькнет мысль сбежать и попросить его о помощи, учти, что я достану вас из-под земли и убью его на твоих глазах». «С чего ты, черт побери, взял, что я подобью смерть на побег, и он согласится?» Пробормотала я, пытаясь спрятать все эмоции. Почему-то после новости о смерти мне стало легче, и я едва держалась, чтобы не начать глупо улыбаться. Помпей шагнул ко мне, практически прижав к двери. Это был очень агрессивный жест, позволивший мне понять, что все произнесенные мною слова были полной ложью для Помпея, которую он тут же выкупил. «Ты знаешь, почему он согласится?» Услышала я голос Помпея, и Альфа, взяв меня за подбородок, поднял лицо, чтобы посмотреть на него. «Еще раз. Я потерял все метки, поэтому могу действовать жестче, чем обычно, наплевав на закон. Не рискую своим чертовым другом». «Так почему же ты тогда оставил его?» — шикнула я, не выдержав. «Раз считаешь нас друзьями». «Узнаешь. Иди за мной». «Куда?» Я растерянно посмотрела на Альфу, который отпустил меня и, протянув руку, открыл дверь за моей спиной. «Я сказал, что сейчас приедет Империя. Ты будешь со мной». «А что насчет моего запаха?» Я почувствовала, как впадая в ступор после его слов. «Помпей рехнулся?» «Для этого я и надел на тебя свою одежду. Какое-то время мой запах будет перекрывать твой». Альфа направился в другую комнату, а я впервые добровольно пошла за ним, потому что не понимала, что вообще происходит. Так или иначе, он все равно будет чувствоваться. Хоть немного, но будет ясно, что запах другой, чем у Альф. «Я не собираюсь тебя скрывать как Омегу перед Империей». Он открыл ящик в спальне и достал из него чистую футболку, переодеваясь. Я ошарашенно смотрела на него. «Во-первых, мне нужна альтернатива твоим подавителям. Во-вторых, я собираюсь узнать, с кем у тебя метка, и избавиться от нее. Он единственный, кто может обладать хоть какой-то информацией». «Ты... Но государство... Он сдаст!» Я не знала даже, какие слова подобрать от страха. Чёрт, он был серьезен? Я даже пропустила мимо ушей его слова про метку. Альфа, расправив на себе футболку, приподнял бровь и посмотрел в мою сторону. «Он будет молчать. Если кто-то и ненавидит государство больше, чем я, то только он. К тому же...» Альфа медленно повернулся ко мне, и в его глазах мелькнули желтые искры. «Кажется, от тебя я слышал, что государство вот-вот узнает о тебе. Хочу услышать эту историю подробнее». «Чёрт». Я закусила губу. Когда я говорила об этом, я была уверена, что Помпей убьет меня. Это не то, о чем я хотела бы рассказывать в подробностях, потому что мне пришлось бы рассказать о Вавилоне, о докторе и о происхождении метки. Эти грёбаные слова уже нельзя было засунуть обратно, а как оправдаться, я не знала. Чёрт побери, я вообще про них забыла. Да и Помпей вспомнил сейчас. Хотя я прямо посмотрела на него, встретив ответный взгляд. Он не выглядел человеком, который внезапно вспомнил странную вещь. Я ведь, чёрт, знала его, как никто другой, прожив полжизни названным братом. Он умел выбивать людей из равновесия, подарив сначала чувство безопасности, а затем поймав на лжи или вытряхнув важные вещи. Он редко это делал со мной, предпочитая прямолинейность в отношениях с братом и физическое насилие. Но сейчас он сделал именно это. «Я не хочу рассказывать об этом», — произнесла я, взяв себя в руки. Солгать ему обо всём я не могла. Но это так. В ближайшее время данные о том, что я Омега, могут обнаружить. Это действительно лишь вопрос времени. «Я всё равно добьюсь от тебя ответа». Тон Помпея хлестнул по моим нервам, и я напряглась. Это было сказано твёрдо. Он действительно намеревался сделать это. Но это сейчас не так важно. В тот момент, когда первый человек, неважно, кем он был, узнал о том, что ты Омега, твоё алиби должно было рано или поздно посыпаться, как карточный дом. Когда-то я тебе говорил, что если, чёрт побери, хочешь сохранить что-то в тайне, молчи до последнего. Рано или поздно многие будут знать об Омеге на свободе. Для этого мне и нужен Империя. Я покачала головой в ответ. Ты ничего не сможешь сделать с государством. Посмотрим. Он внезапно повернул голову, прислушиваясь к чему-то. Затем произнёс. Пойдём. Империя уже приехал. Я никогда ранее не видела этого Альфу. До меня доходили только слухи о том, каким лидером он был и каким человеком остался после, передав Помпею и Вавилону улицы этого города. И поэтому у меня были причины с напряжением ждать эту встречу. Честно говоря, у меня мелькали мысли просто сбежать в какой-нибудь подвал и запереться там, пока Империя не уедет. Но вместо этого я ждала в гостиной, нервно подобрав под себя ноги и спрятав их под толстовкой. Было бы проще встретиться с Империей в образе Альфы и с подавителями. Чёрт, я действительно чувствовала себя слишком морально обнажённой и беззащитной без них. В этом мире статус Альфы — это уже некий щит. А всего лишь одно слово «Омега» обнуляет все твои достижения и репутацию. Никто. Вещь. И я знала, что каждый встреченный мною Альфа будет оценивать меня именно так, узнав, что я Омега. За дверью раздались шаги. Затем она открылась, и я учуяла новый, совершенно незнакомый запах. Каждый Альфа пах по-своему, и это зависело от его силы. От того, насколько гены были в нём сильны. Запах Империи вызывал у меня мурашки и подавляющий страх. Почти такой же, как у Помпея. Только если при взгляде на него в голове всплывало слово «агрессия», то при взгляде на Империю было «власть». Он зашёл вслед за Помпеем, когда я вжалась ещё сильнее в кресло, стараясь стать незаметнее. Империя всего лишь мазнул взглядом по мне, словно я не представляла для него ровным счётом никакого интереса. Но даже этот случайный взгляд оставил будто бы на мне тяжёлый отпечаток. Чёрт, он был не так уж стар, как я представляла. Почему-то я думала, что он выглядел старше, но Империя был на вид очень высоким и сильным мужчиной, 35 лет. У него были немного волнистые, тёмные волосы, части из которых он собрал, чтобы они не мешались. Мне лишь оставалось надеяться, что от такой смеси запахов без подавителей у меня не начнётся течка. Это было бы полнейшим неожиданным дерьмом. Я уже готова была стать в глазах Альф Омегой, но не существом, которое не контролирует себя. После этого, честно говоря, было бы проще умереть. «Перейду сразу к делу», — произнес Империя, опускаясь в свободное кресло, которое, слава богам, было далеко от меня. Помпей тоже сел, но уже ближе ко мне, равнодушно посмотрев на бывшего лидера. «Въезд и выезд из города сейчас закрыт». Помпей в ответ на это чуть сдвинул брови, однако оставаясь спокойно сидеть. «С чего? И разве ты не был в столице, вернувшись только сейчас?» «Я там был. До меня дошли слухи о том, что ты получил третью метку, и о том, что ты здесь сотворил. Если это дошло до меня, то верхи об этом узнали еще раньше. То, что ты натворил с городом и в здании суда, черт побери, знают уже везде». Помпей усмехнулся в ответ. «Именно это заставило тебя приехать? Я думал, есть вещи важнее». «Есть вещи важнее», — с нажимом произнес Империя, отчего я напряглась. «В Главном управлении по безопасности уже давно говорили о том, что этот город стоит хорошо прошерстить. Не всем нравится, что власть на улицах отдана бандам. Государство хочет держать все в своих руках. Но если до этого все планировалось слишком лениво, и целью было лишь немного прижать стаи, ты показал им, что стоит быть серьезнее». Империя сделал паузу, глядя пристально на Помпея. Оба альфы смотрели друг на друга, и ни один из них не отводил взгляд ни на секунду. Затем я услышала легкий смешок от Империи, который вырвался даже без тени улыбки. «Когда я передавал власть тебе, я знал, что ты будешь и очень талантливым, и жестким лидером, либо тем, кто разрушит все. Глядя на то, какой страх ты заставил испытать свою часть города, я понимаю, что ты выбрал второй путь. Но так как именно я выбрал тебя, то это и моя ответственность». Альфа задумчиво посмотрел в пол, сделав паузу. «Они решили уничтожить каждую стаю в этом городе. Поэтому выезд закрыт. Сейчас очень много полицейских на границе, но вскоре еще больше будет в самом городе. Они организуют облаву, и каждый, кто имеет отношение к какой-либо банде, будет осужден по закону или уничтожен. Кучка коррумпированных полицейских вряд ли что-то может сделать серьезное», — перебил его Помпей. «Проходили уже несколько лет назад». «Это не просто кучка полицейских. Человек, который отправляется с ними и будет лично контролировать зачистку, — глава этого управления. Цезарь. Вряд ли кто-то захочет столкнуться с ним. Он уже руководил облавами на севере страны. Итог? В этих городах остались только шакалы, отжимающие у людей деньги в темных переулках. Остальные сидят тихо, потеряв лидеров и сильных людей». Помпей откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Я украдкой посмотрела на него. Его глаза потемнели, словно он глубоко задумался. «Дерьмо», — выдал он короткое слово, но ёмкое. «Тогда зачем и как ты вернулся?» «Воспользовался старыми связями и приехал. Этот город был и останется моей ответственностью. Если его судьба — сгореть в огне, значит, я буду гореть вместе с ним. Но я не собираюсь так просто его отдавать. Вы с Вавилоном долгие годы грызлись, ослабляя друг друга. Пришло время с этим покончить. Цезарь хорошо знает психологию таких, как мы. Поэтому переловит вас по щелчку пальцев, стоит только вам взяться за старое». Сказав это, Империя достал сигареты и, выбив одну из пачки, закурил. Он покрутил головой, разминая шею, а затем открыл глаза и опустил взгляд на Помпея. В его глазах появились неожиданно желтые искры. «Чем, черт побери, у тебя в доме пахнет?» Я вздрогнула, услышав этот вопрос. Чёрт. После всего сказанного, почему-то я думала, что это станет совершенно все осложняющей проблемой.